но мне было так важно видеть тебя, когда я поднимал глаза. Очень важно». Это было все, что он мог сказать. После этого он встал и отправился в ванную. Сняв с себя одежду, он тщательно развесил ее на вбитых в дверь крючках. Утром придется опять все это надевать. Быстро приняв душ, побрился и почистил зубы. Он держал у нее в ванной вторую бритву и зубную щетку. Поглядев на себя в зеркало, пригладил руками мокрые волосы и улыбнулся. «Возможно, это остаточное действие пива и виски», — подумал он, — «но вряд ли. Просто сейчас он чувствовал себя счастливым». Он не плыл с обезумевшей толпой на пароме и не остался с разъяренной толпой на причале. Он плыл в своей собственной лодке, вдвоем с Сильвией.